Поганка, что молчишь? Алло. Бандюга, что молчишь? Поганка, что молчишь? Бандюга, что молчишь? Так я вас слушаю. Алло. Поганка, что надо? Бандюга, что надо? Алло. Бандюга. Да. Бандюга. Да. Сухана. Сухана. Тухлые рыбы ешь, сука. Так вы правы. Сука, вор несчастный, в туалет иди покушай. Сука, вор, в туалет иди покушай. Сука, вор, в туалет иди кушать. Сука, вор, иди в туалет кушать. Так я покушал. Сука, вор, бандюга ты. И, блядь, в туалете кушаешь, и плаваешь, и спишь, да? Да. В туалете спишь. Сука, ворюга. Сука, ворюга. Сука, ворюга. Бандюга. Бандюга, сука, ворюга. Бандюга, сука, ворюга. Бандюга, сука, ворюга. Алло. Сука, ворюга. Сука, ворюга. Где телефон грабишь людей? Сука. Сука, людей убил ты? Много. Сука, бандюга. Сука, бандюга. Твой отец фашист. А ты сволочь, осколок фашистский. Так я знаю. Сука, отец осколок фашистский. Сука, а мать проститутка. Мать проститутка, а отец фашист. Только не немецкий, а русский фашист. Немецкие фашисты люди, а русские сволочи. Грабят, уничтожают людей. Они это не уничтожали. А русские уничтожают фашистов. Ты, блядь, какой группе, блядь, принадлежишь фашистской группе? Где кто? Кто твой хозяин фашистской группы? Чубайс? Да. Что, сволочь? Ты бродяга, блядь, чубайсовская. Что, сука, молчишь? Чубайс, бродяга. Еще не убили его. Это ты, блядь, его убивать собирался? Да? Да, хуйня! Сволочь заразная! Паскудная творческая! Чубайсовская поганка! Чубайсовская поганка! Чубайсовская поганка! Я вас слушаю. Что, поганка, молчишь? Бандюга, что молчишь? Я вас слушаю. Бандюга, нехуй слушать меня. Бандюга, бандюга. Пиздец тебе, варюга, бандюга.